Глава 12. Смерть стучится. Заря только еще занималась, когда четверо путников входили в ворота усадьбы. Но, несмотря на ранний час, все оброчные и их семьи были уже на ногах, глядя на громадный пожар, бушевавший на юге. Декатина протолкался сквозь толпу и кинулся наверх к Адели, которая сама сбежала встречать его, так что они столкнулись на половине большой каменной лестницы. Вместе, обнявшись, они вошли в столовую, где Делану и сын его смотрели из окна на поразительное зрелище. «Ах, сударь», — сказал старый дворянин, кланяясь по обыкновению на придворный лад, — «я от всего сердца рад видеть вас вновь под моей кровлей. Вы прошли 40 миль и, без сомнения, проголодались и устали. Когда вы снова наберете сил, я попрошу у вас позволения отыграться в пикет, потому что в последний раз мне решительно не везло». Но вслед за Декатина вошел Дюлют с грозной вестью об опасности. «Вам предстоит другая игра, господин де Сент-Мари», — сказал он. «В лесу теперь 600 иракезов, и они готовятся к нападению». «Ну что ж, мы не можем нарушать распорядка нашей жизни ради горсти дикарей», — возразил старый дворянин. «Я должен извиниться перед вами, мой дорогой Декатина, что вас тревожит подобными вещами у меня в поместье. Относительно же пикеты, я все-таки думаю, что ваши ходы с короля и валета более рискованны, чем благоразумны. Когда я в последний раз играл с Деланом из Пуату...» «Делан из Пуату убит со всеми своими людьми», — сказал Делют, — «а укрепление сожжено дотла». Делану приподнял брови и взял понюшку табаку, постучав по крышке своей круглой золотой табакерки. «Я всегда говорил ему, что его форт возьмут, если он не велит срубить те клены, что растут у самых стен». «Они все убиты, вы говорите?» «Все до единого». «А форт сожжен? Ничего не осталось. Видели вы этих подлецов?» «Мы видели следы 1500 человек. Потом сотня проплыла в челноках, да мимо нас прошел отряд в 400 под начальством фламандского метиса. Их лагерь за 5 миль вниз по реке, и там не менее 600. Вам посчастливилось, что вы ушли от них. Но им не посчастливилось уйти от нас. Мы убили карева оленя с сыном и подожгли лес, чтобы выгнать их из лагеря». «Превосходно, превосходно», — сказал помещик, слегка аплодируя своими нежными руками. «Вы очень хорошо сделали, Дюлют. Полагаю, что вы очень устали?» «Я не часто устаю. Я хоть опять готов в путь». «Так, может быть, вы захватите несколько человек и сходите в лес взглянуть, что делают эти подлецы?» «Я буду готов через 5 минут». «Не хочешь ли и ты сходить, Ахилл?» Темные глаза и индейское лицо сына вспыхнули дикой радостью. «Да, я тоже пойду». «Очень хорошо. А мы тут все приготовим, пока вас не будет. Сударыня, извините за эти маленькие хлопоты, омрачающие удовольствие вашего посещения. К следующему разу, как вы сделаете мне честь навестить меня, надеюсь, что поместье мое будет уже очищено от этих гадов. Впрочем, мы здесь имеем и свои преимущества. В Ришелье реке больше рыбы, а в лесу тут больше оленей, чем в садках и в заповедных рощах у самого короля. А с другой стороны, как видите, есть и небольшие неудобства. Вы извините меня теперь, мне нужно пойти взглянуть кое на что. Декатина, вы бывалый офицер, и я рад принять от вас совет. Онега, передайте мне мой кружевной платок и палку дымчатого янтаря. Да займите госпожу Декатина, пока не вернемся мы с ее супругом». День уже наступил, и четырехугольный двор за палисадою кишел встревоженным народом, только что узнавшим дурную весть. Большинство оброчных были старые солдаты и охотники, служившие во многих индейских войнах. Это было видно по их загорелым лицам и смелому виду. Это были сыны того народа, который, удачно или нет, сжег больше пороха, чем какой-либо иной народ на земле. И, видя, как они стоят кучками, осматривая оружие и обсуждая положение, ни один полководец не пожелал бы более закаленных или воинственных солдат. Между тем из домиков за ограду убежали бледные женщины и, задыхаясь, тащили за собой детей, а на плечах несли наиболее дорогую часть своего имущества. Их смятение, торопливость, крик детей, бросание узлов и убегание за другими составляли резкую противоположность с тишиной и прелестью окружавшего их леса, залитого лучами утреннего солнца. Глядя на волшебную красу разноцветной листвы, трудно было поверить, чтобы дух злобы и убийства свободно бушевал за эту прекрасную завесою. Отряд разведчиков под начальством Дюлюта и Ахилла де Лану уже ушел, и ворота по приказанию хозяина были заложены толстыми дубовыми поперечинами, вдвинутыми в железные скобы. Детей поместили в нижнюю кладовую, приставивши к ним несколько женщин, а остальным велели смотреть за пожарными ведрами и заряжать мушкеты. Мужчин по счету оказалось 52. Им был произведен осмотр, и их разделили на отряды для защиты каждой стороны палисады. С одного бока чистокол доходил до реки, что не только избавляло от необходимости защищать эту сторону, но еще позволяло доставать воду, бросая ведро на веревке из-за ограды. Усадебные лодки и челноки находились на берегу, под самой стеной, и были драгоценны как последнее средство спасения в случае беды. Ближайшее укрепление — Сен-Луи было всего в нескольких милях вверх, и Делану послал туда быстрого гонца с вестью об опасности, чтобы хоть было куда отступить, если дело кончится плохо. А оно должно плохо кончиться, это было очевидно для опытных глаз Амоса Грина. Он предоставил Ефраиму Саваджу храпеть в глубоком сне на полу, а сам, с трубкой в зубах, обходил укрепление, осматривая испытующим оком каждую их подробность. Чистокол был очень крепок, 4-аршинной вышины и прочно построен из дубовых заостренных бревен, достаточно толстых, чтобы не пропустить пули. На половине высоты в нем были проделаны узкие продолговатые отверстия для оружия защитников. Но с другой стороны, в 100 шагах от него уже росли деревья, составлявшие прикрытие для врагов, тогда как гарнизон был настолько малочислен, что не мог дать более 20 человек на каждую сторону ограды. Амос знал, как смелые и стремительные иракезские воины, как они хитрые и находчивы. И лицо его стало мрачным при мысли о молодой новобрачной, которую он с товарищами довел сюда под своей охраной, и о женщинах с детьми, которых видел в стенах усадьбы. «Не лучше ли будет услать их вверх по реке?» — намекнул он помещику. — Я бы с радостью сделал это, и, может быть, если к ночи будем живы, небо будет облачное, то так и поступлю. Теперь же не могу дать им прикрытие. Одних невозможно пустить, зная, что иракезские челноки на реке и их разведчиков полны берега. Правда, это было бы безумно. Я назначил на эту восточную сторону вас с товарищами и еще 15 человек. — Господин де Катена, желаете командовать отрядом? С удовольствием. Я возьму себе южную сторону, которая, кажется, всех опаснее. Дюлют станет на северной, а к реке довольно 5 человек. Есть у вас продовольствие и порох. Муки и копченых угрей хватит до конца этой истории. Плохое угощение, почтеннейший, но в Голландии вы верно испытали, что после потасовки вода из канавы бывает вкуснее фронтиньякского вина с синей печатью, которую вы в тот вечер помогли мне допить. Что же касается пороха, то его большой запас. «Мы не успеем срубить вон те деревья?» — спросил бывший офицер. «Невозможно. За срубленными деревьями еще удобнее будет прятаться. Но, по крайней мере, надо убрать эти кусты, что вокруг березы между восточной стеной и лесной опушкой. Это прекрасное прикрытие для застрельщиков. Да, это сейчас сожжем. Нет, я, кажется, придумал лучше, — сказал Амос. Можно устроить для них ловушку. Где у вас порох? Дворецкий терьер раздает его в главном погребе. «Хорошо». Амос побежал в дом и вернулся с большим холщовым мешком. Он насыпал туда пороху, потом, взвалив на плечо, отнес в кусты и положил у корня березы, причем как раз над ним содрал полоску коры. Затем при помощи веток и сухих листьев он так прикрыл его, что мешок стал походить на кочку. Устроивший это все, он вернулся, влезший на чистокол и спрыгнув по ту сторону. «Думаю, что теперь все готово», — сказал помещик. «Хотелось бы мне, чтобы женщины и дети были в безопасном месте. Да мы ушлем их ночью, если дело пойдет хорошо. Не слышно ли чего о Дюлюте?» «Жан слышит лучше нас всех, ваша милость», — сказал человек, стоявший возле угловой пушки. «Ему послышались выстрелы несколько минут назад». «Значит, он с ними столкнулся. Этьен, возьми 10 человек и ступай к сухому дубу, чтобы прикрыть их, если они отступают. Но далее не двигайся ни на один аршин, что бы там ни было. У меня и так мало людей. Не хотите ли уснуть, Декатина?» «Нет, я не засну. Нам здесь больше нечего делать. Что скажете о партии в пикет? Карты помогут нам провести время». Они взошли в верхнюю залу, где Адель села около мужа, тогда как темнолицая Онега припала к окошку и, не отрываясь, глядела в лес. Декатина мало думала о картах. Его мысли были заняты грозившую опасностью и той женщиной, чья рука лежала на его плече. Но старый дворянин увлекся игрою и потихоньку ругался или хихикал и усмехался, смотря по тому, шла или не шла карта. Вдруг среди игры снаружи послышались два резких удара. «Кто-то стучится!» — вскричала Адель. «Это смерть стучится!» — ответила индианка у окошка. «Да-да, это две пули ударились в стену. Ветер относит звуки выстрелов. Карты смешаны. Мне снимать, а вам сдавать. Взяток у меня, кажется, не было». «Из леса бегут люди!» — закричала Онега. «Так, дело становится серьезным», — сказал помещик. «Мы доиграем потом. Помните же, сдача ваша. Посмотрим-ка, что все это значит». Декатина уже была у окошка. Дюлют, молодой Делану и 8 человек из прикрытия, нагнувши голову вперед, бежали к ограде, ворота которые распахнулись, чтобы впустить их. Там и сям из-за деревьев выплывали облачка синего дыма, и один из бежавших в белых калинкоровых штанах вдруг начал прыгать, а на белой ткани показалось красное пятно. Двое других обхватили его руками, и все вместе стремглав влетели во двор, где в ту же секунду захлопнулись ворота. Минуту спустя засверкала и загремела с угла медная пушка, а по всей окраине леса растянулось облако дыма, и пули застучали в деревянную ограду, точно град в окна.